Для прыжка вперед достаточно сосредоточиться на номере страницы или, если угодно, на определенном событии. Но чтобы нырнуть в действие до первой страницы, придется вообразить себе отрицательный номер страницы или событие, которое могло произойти до начала книги. И как я должна представлять себе отрицательную страницу? Представь себе что-нибудь, скажем, альбатроса. Ну? Отлично, теперь убери его. Ну? А теперь убери другого альбатроса. А как? Тут больше нет альбатросов. Ладно, представь себе, что я дала тебе альбатроса, чтобы восполнить дефицит морских птиц. И сколько теперь у тебя альбатросов? Ни одного. Хорошо. А теперь отдохни, пока я верну своего альбатроса. Тут меня пробрал холод. Я вздрогнула. На мгновение передо мной открылась и тут же сомкнулась пустота, по форме напоминавшая силуэт альбатроса. Самое странное, что на кратчайшее мгновение мне удалось постичь этот принцип, но осознание тут же рассеялось, как сон после пробуждения. Я заморгала и уставилась на Хевишем. «Это», — заявила она, — «был отрицательный альбатрос. Теперь твоя очередь. Только вместо альбатросов вообрази номера страниц». Я изо всех сил попыталась представить себе отрицательный номер страницы, но у меня ничего не получилось, и мы очутились в саду Сатис Хауса, где двое мальчишек как раз собрались подраться. «Ты что делаешь?» «Я пробую». «А ты не пробуй, девочка моя». «В этом мире есть два типа людей. Одни действуют, другие пробуют». «Ты относишься к последнему типу, а я пытаюсь воспитать из тебя человека действия. Сосредоточься, девочка». Я сделала еще одну попытку вообразить отрицательную страницу, и на сей раз попала в любопытную сцену, похожую на кладбище из первой главы, но и могилы, и стены, и церковь представлялись в ней какими-то картонными декорациями. Два персонажа, Мэгвилл и Пип, тоже оказались двухмерными и неподвижными, словно вырезанные из бумаги фигурки, разве что повели глазами в сторону при моем появлении. «Ой!» — прошипел Мэгвич сквозь зубы, не шевельнувшись. «Мотай отсюда!» «Извините!» «Мотай отсюда!» — повторил Мэгвич более сердито. Я только начала обдумывать ситуацию, как появилась Хевишем, схватила меня за руку и перепрыгнула в предысторию романа. «Что это было?» — спросила я. «Фронтиспис. Что, не выходит, а?» «Боюсь, что нет», — ответила я, чувствуя себя полной дурой. «Ничего», — уже мягче сказала моя наставница. «Мы еще сделаем из тебя оперативника прозаресурса». Мы двинулись по темному пирсу к стоявшей на приколе лодке мисс Хевишем, к моему удивлению, далеко не старинной. Рива сверкала полированным деревом и хромированными деталями. Рива Акварама — очень дорогой моторный катер 50-х годов XX века. Я залезла в роскошный катер и уложила снаряжение, пока мисс Хевишем устраивалась на капитанском месте. Казалось, мисс Хевишем заново рождалась. Как только ей подворачивалось под руку какое-нибудь транспортное средство с мощным мотором, по ее приказу я отчалила, и лодка вспорола маслянисто-черные воды Темзы. Когда я уселась рядом с наставницей, лодка чуть покачнулась, пожилая леди запустила хрипло заучавший двойной бензомотор «Шевроле», и мы легко заскользили по темной реке. Я достала из мешка плащи, надела один и протянула другой мисс Хевишем, стоявшей у руля. Ветер трепал ее седые волосы и ветхую вуаль. «А это не анахронизм?» — спросила я. «Официально да», — ответила она, вильнув, чтобы не врезаться в маленький четырехвесельный ялик. «Но ведь мы в предыстории за день до начала романа. поэтому сюда можно притащить хоть эскадрилью харриеров и цирк братьев Ринглинг в придачу, никто и слова не скажет. Выпади нам работать внутри повествования, пришлось бы ограничиться подручными средствами, а это порой весьма неудобно. Мы шли по реке против течения. Полночь уже миновала. Я порадовалась наличию плаща. Наползавшие с моря клочья тумана сгустились в плотную пелену, и мисс Хэвишем сбросила скорость.